Глава 44. «Как ты посмела заявиться сюда? Откуда узнала, что я буду здесь? Бастиан говорил, ты во сне нашла нового несчастного. А что, твой конюх умер уже?» Процедил сквозь зубы папочка Кэтрин, ошеломив своей неприкрытой ненавистью и презрением. «Герцог Гюстав Бланкар, полагаю?» Холодно проговорил Этьен, прикрывая меня своей спиной. «Как вы смеете разговаривать с моей супругой в таком тоне?» «С супругой?» — начал заикаться мужчина. Но быстро пришел в себя, в отличие от меня, продолжающий находиться в ступоре. «Что же, я не удивлен. Какова мать, такова и дочь». «Еще слово, и я вызову вас». «Не посмеете. Я прибыл к вашему королю с дипломатической миссией», — фыркнул Гюстав, выпятив грудь. «Его Величество меня поймет», — ровным голосом произнес Этьен, наступая на Гюстава. «Ха, ходили слухи, что Этьен Навар непрост», — пробормотал мужчина, сделав шаг назад. Он едва заметно склонился и ехидно проговорил. «Прошу прощения, мадам». «Этьен, идем отсюда. Здесь дурно пахнет», — с трудом выговорила, наконец взяв себя в руки. Избавляясь от нерационального страха, я повернула к столику, но отец Кэтрин вдруг ошарашенно воскликнул, схватив меня за руку. — Ты маг? Как? — Вам какое дело, мсье? — бросила с насмешливой улыбкой, выдергивая свою руку из захвата. — Еще только раз! — тут же предупреждающе зарычал муж, заступая дорогу Гюставу. «Притронешься к моей супруге, и я испепелю тебя на месте». «Ты должна сказать, ты моя дочь и обязана подчиняться», — не отступал Гюстав. В его глазах горел неистовый огонь алчности, а губы дрожали в нетерпении. «Я тебе ничего не должна», — чеканя каждое слово проговорила, рванув подальше от невменяемого человека, услышав за спиной сердитый голос мужа. «Вы посмели притащить во смею артефакт, выявляющий наличие магии, зная, что он запрещен в нашей стране?» «Кэтрин, иди к нам!» — подхватила меня под руку девушка в желтом, уводя к своему столу, за которым сидели друзья Этьена, и с сочувствием на меня поглядывали. «Знакомься, мой муж Терри, а это Симона и ее хмурый спутник Жан». «О, Этьен, наконец-то соизволил посетить дворец!» «Тори, спасибо. Кэт, ты как? Прости меня!» Прошептал муж, заключая в объятия. «Я знал о сегодняшнем прибытии людей Иксии. Видел списки, но твоего отца в нем не было». «Ты ни в чем не виноват», — тихо ответила. «Рано или поздно нам бы пришлось встретиться. Уж лучше так, рядом с тобой». «Ну все, хватит шептаться!» — воскликнула Тори, явная заводила в этой компании. «Давайте лучше обсудим новый наряд мисс Пи». «О нет, Тори, опять?» — простонал ее муж, запрокинув голову к потолку. Он со стоном пробормотал. «Сколько можно?» «Ну, Терри, Кэтрин, скажи им, что сегодня мисс Пи очаровательна!» Проворковала Тори осторожно, чтобы было не слишком заметно, показывая на старушку в очень эпатажном виде. «Хм, действительно, это ее клумба, ой, шляпка, очень ей к лицу. Желтый цвет отлично оттеняет фиолетовые губы», — в полголоса произнесла, с трудом сдерживаясь от прорывающегося смеха. Симона не стеснялась и давно хихикала. «Потрясающий Тен, твоя супруга просто невероятная!» Радостно воскликнула Тори. «Шампанского?» «Нет, благодарю». «И тебе не стоит. Скоро его величество появится», — заворчал Терри. «Кэт, идем. Я познакомлю тебя с Дейгером». Потянул меня за руку муж, уводя подальше от своих шумных друзей. «Они замечательные, но порой бывают слишком...» «Они хорошие, и видно, что очень тебя любят». Не дала продолжить Этьену. «Да, — согласился мужчина, вдруг смутившись, но быстро справился с нахлынувшими эмоциями. А вот и он, как всегда, скрывается за ширмой. «Не позорь перед прелестной дамой!» — буркнул высокий темноволосый мужчина с потрясающей улыбкой и небольшим золотым жучком на лацкане сюртука. «Мисс Кэтрин, наконец мы с вами встретились. Этот ревнивец ни в какую не хотел вас приводить во дворец. Кстати, ваша брошь творит чудеса. Она дарит ясность ума и придает мне сил». «Ваше высочество?» — растерянно пробормотала, не ожидая вот так увидеть принца. «Ой, только не нужно официальности. Она уже так надоела!» — возмутился мужчина, озорно подмигнув. «Друзьям можно на «ты» и просто «дэй». «Эй, даже не вздумай!» — тут же воскликнул муж, замахнувшись на будущего короля. «Кэт, он тот еще сердцеед, и половина девиц сегодня на этом приеме страдает от неразделенной любви к нему». «Что, сразу половина?» — шутливо возмутился принц. «Остальную половину к себе приписал?» «Не слушай его, Кэтрин». «Не буду», — улыбаясь, пообещала мужу. «О, я вижу, Чарльз тоже прекратил свое затворничество», — хмыкнул довольный принц, наблюдая, как нам через весь зал спешит Чарльз и Абис. Он вдруг удивленно вскинул бровь, уточнил. «С ним рядом идет его сын?» «Да», — рассмеялся Этьен, забавляясь над ошеломленным видом друга. «Чарльз, Абис, вы задержались». «Нет, думаю, как раз вовремя. Совершенно нет желания общаться со всеми гостями вашего высочества», — проговорил Чарльз, подмигивая мне. «Кэтрин, тебе не надоели еще эти скучные снобы?» «Дейгер, знакомься, мой сын Абис». «Ваше высочество», — произнес Абис, учтиво склонив голову. «Абис, рад, что ты вернулся», — поприветствовал принц парня. Внимательно осмотрев его, задумчиво проговорил. «Не вижу магию, но что-то скрывается в нем, пока неведомое мне». «Дейгер, ты разрешил представителям Иксии прибыть во дворец с артефактом распознавания магии?» — спросил Этьен, переводя разговор на другую тему, отчего мы с Абисом дружно выдохнули. Правда, это заметил Чарльз, но с ним проще договориться. «Нет, отец», — мрачно ответил принц. Гюстав заверил его, что это только в качестве защиты, ведь он не владеет магией, и только артефакт поможет прикрыть его в случае опасности. «Они доработали артефакт? Добавили в него защиту?» «Верно», — хмыкнул его величество. «В Иксии всегда было мало магов, но они нашли способ решить эту проблему, заменив на артефакты. Их мастера — отличные умельцы. Я видел несколько работ, и это восхищает». «Гюстав?» — удивленно прошептал Абис, склонившись ко мне, чтобы никто не услышал. «Имя, как у твоего отца!» «Это он и есть, и я уже имела неприятный разговор с ним». Так же тихо ответила парнишке. Тут же поинтересовалась. «Ты как?» «Скучно. Быстрее бы завершить эту процедуру и уехать». «Еще немного. Скоро объявят о его величестве». «Мне бы в дамскую комнату», — нерешительно пробормотала, осматриваясь. «Идем, я провожу тебя». Тут же откликнулся муж, слышавший каждое наше слово. «Спасибо», — поблагодарила Этьена, неожиданно для себя смутившись от озорного вида и смеющихся глаз принца. «Дейгер, Чарльз, Абис, еще увидимся», — произнес муж, подхватывая меня под руку. Повел в противоположную сторону, и снова пришлось идти через весь зал. «Кэт, ты как?» «Потерпи немного. Скоро покинем дворец». «Все в порядке», — заверила мужа, испуганно шарахнувшись в сторону, заметив среди пестрой толпы знакомое лицо. «Там Бастиан». «Его не было в числе приглашенных», — задумчиво протянул Этьен. «Но лучше проверить». «Сегодня у меня не самый удачный день», — горестно хмыкнула, останавливаясь около двери. «Сюда?» «Да. Здесь обычно женщины и девушки прячутся от настойчивых поклонников». имелся опыт?» — улыбнулась я. «Нет, сия участь меня миновала, но вот парочке друзей досталось». «Расскажешь, когда выйду», — попросила, прежде чем скрыться за дверью. Комната, где, как сказал Этьен, девушки скрывались от ухажеров, оказалась пустой и, на удивление, тихой. Захотелось остаться здесь и не выходить в огромный полный шумных гостей зал. Прохладный свежий воздух из большого слегка приоткрытого окна врывался в комнату и колыхал шторы. Маленькие уютные диванчики безмолвно приглашали присесть и отдохнуть в тишине. Светлые стены и яркие светильники в потолке создавали приятную атмосферу, но за дверью меня ждут и следует поторопиться. Чуть задержавшись у зеркала, я придирчивым взглядом осмотрела себя и принялась поправлять выбившийся локон из затейливой прически. Но, услышав ворвавшийся шум из зала в это небольшое помещение, из-за кем-то открытой двери обернулась. В дамскую комнату вошла Сильвия Приваль. Девушка, бросив в мою сторону полный ненависти взгляд, замерла рядом и принялась молча поправлять многочисленные рюши на своем голубом платье. Я же поспешила скрыться за одной из дверей, чтобы скорее завершить то, зачем пришла, и вернуться к мужу. Когда вышла из комнатки, девушки уже не было, а в общем помещении неожиданно стало холоднее. Поежившись от сквозняка, я повернулась в сторону окна. С удивлением обнаружила, что оно открыто, а небольшой балкончик зияет темнотой. — Милая Кэт, вот и свиделись! — прошипел над ухом Бастиан, зажав мой рот ладонью. Он чем-то холодным коснулся щеки. Короткий удар, словно током, и мой разум погрузился во тьму.